Глава третья. Но демон, верный своей природе, на редкость увертлив. «Ты, сходи проверь, готовы ли мои комнаты. В постель положите грелку. Досмотрите, чтобы это не оказалось ненароком одна из служанок», — принялся распоряжаться демон. Послышалось сдержанное хихиканье. Видимо, одна из девушек действительно собиралась развлечь гостя подобным образом. Ее матушка Кин осуждать не станет. Для рабыни обычное дело ублажить мужчину любым угодным тому способом. А вот мне, как представительнице древнего и славного рода, пусть и внебрачной, следует себя блюсти строго. «Ты принеси закусок, что-то я проголодался. А вы меня уж проводите, не обессудьте. Заплутаю я в ваших переходах без твердой направляющей руки». «Ну что вы, я не смею». Я аж глаза вытаращила. Впервые слышу кокетливые нотки в голосе Зии. Для меня она страшнее матушки, засохший рис, лишенная женских качеств стражница добродетелей и благочестия юных дев. И тут на тебе, не устояла перед демоническим очарованием. Тем они и опасны, напомнила я себе. Задурят порядочной госпоже голову, потом не оправдаться. Голоса удалились, шаги затихли. Не веря своему счастью, я осторожно выглянула сквозь занавеску. Вроде никого. Собрала разбросанные вещи, оглядела на всякий случай помещение, проверяя, не забыла ли что, и метнулась в сторону кладовки, одеваться. Пожалуй, с облачением я справилась быстрее демона. При мысли о хитроумном господине Джае на губах снова появилась непрошенная улыбка. Как ловко он обвел вокруг пальца служанок. Не сомневаюсь, что планировку всей нашей усадьбы демон выучил в первый же час пребывания здесь. Разве что купальни ввели его в заблуждение. В остальном все стандартно и обыденно для чайных плантаций. Основной корпус, где обитал хозяин дома. Там же проводил переговоры, принимал гостей, общался с покупателями и приятелями, а также вел учет и чаще всего спал. Флигель старшей госпожи, моей бабушки, которая никогда не позволяла себя так называть. Флигель матушки Кин, покой наложниц, пристройка для слуг. И, наконец, хозяйственные помещения. Последние занимали большую часть территории. Склады, крытые платформы для просушки, упаковочные залы, дегустационные комнаты. Дочери проживали вместе с матушкой Кин. Все, кроме меня, разумеется. Я ютилась в одной из коморок для слуг. Ближе к природе, чтобы не приходилось далеко ходить до сада, как это заботливо обосновал отец в свое время. Меня переселили сразу же, как стало ясно, что лучше меня самые деликатные листочки не найдет и не соберет никто. Так из обузы и лишнего рта я стала относительно полезным приобретением. Не гордостью семьи, конечно, но довольно нужной ее частью. Впрочем, о низком происхождении мне не позволяли забыть ни на миг. Убедившись, что у выхода из купалин меня тоже никто не поджидает, я тенью скользнула в сад. Длинный ряд плодовых деревьев быстро перешел в густые полосы чайных посадок. Голые ветви густо сплетались в стену на уровне пояса. Выше мы не позволяли им вырастать, подрезая по осени лишнее. Лишь зайдя в сердцевину лабиринта, я сбавила шаг, почувствовав себя в относительной безопасности. Здесь я имею полное право находиться в любое время дня и ночи. Никто не посмеет меня упрекнуть в праздности или порочности. Ветер донес голоса издалека. «Минлань, где ты, паршивка?» Матушка Кин старалась одновременно дозваться меня и не быть услышанной гостем, потому шипела потревоженной змеей. «Я знаю, что ты была в купальнях. Тебя видели. Выходи и прими свое наказание». Я огладила жилетку, поправила накидку и похолодела, ощутив влагу в капюшоне. Волосы. Пока пряталась за бортиком, они насквозь промокли, а высушить их демон то ли забыл, то ли поленился. Со свернутой узлом косы мне за шиворот стекал настоящий ручей. Занятая переживаниями, я этого не заметила и теперь пожинала плоды. Вся спина мокрющая, только слепой не заметит. Ничего, не впервой. Главное — добраться до комнаты. Там можно сделать вид, что неудачно облила одежду из кувшина для умывания. Лишь бы никто не остановил по дороге. Из сада можно было попасть в усадьбу через главные ворота, две калитки и несколько собачьих подкопов. Их постоянно зарывали, но любимица брата создавали все новые. С другой стороны, лучших охотниц на кроликов в нашей округе поискать, так что им многое прощалось. Больше, чем мне, пожалуй. Через ворота точно не пойду. Там дежурят стражи. Они обязательно доложат отцу, а он расскажет матушке, и все. Калитки? Нет гарантии, что к ним не приставили служанок. Остается один из лазов, который еще надо отыскать. Их только на прошлой неделе снова засыпали. Эх, зря мылась. Мелкой трусцой, двигаясь бесшумно, я прокралась вдоль забора, всматриваясь в густой кустарник. Пока ветви не покрылись зеленью, можно заметить признаки подкопа. Кучки земли, следы лап. Так-то стена толстая, кирпичная. Поди разгляди, что под ней. Вот и дыра. Хорошо, что в ночь подморозило, и грязь застыла, превратившись в ребристую корку. Я быстро нырнула в спасительную нору. Проползла подкладкой, перебирая локтями и помогая себе коленями, благословляя собачек, роющих от всего сердца с запасом. Не только ради себя, в общем. Поднялась, отряхнулась и неспешно непринужденной походкой двинулась по дорожке в обход основного флигеля к себе, то есть к слугам. Но не успела завернуть за угол, как чуть не столкнулась с господином Кином, моим отцом. Отступив на шаг, чтобы расстояние между нами вновь стало подобающим, я присела, сложив обе ладони на бедре, и замерла в этом положении, склонив голову. «Почему вся мокрая?» – устало проворчал главный господин дома Кин, и я поняла, что супруга уже успела поделиться с ним своими подозрениями на мой счет. Она стояла за его плечом и пристально оглядывала меня, а брови ее хмурились все сильнее. Но не нашлось на мне признаков разврата и порока. Разве что мокрое пятно на капюшоне, но его можно объяснить чем-то невинным. «Я упала в снег», — ляпнула первое, что пришло в голову. «И в нем повалялась, а заодно в земле», — недовольно поджав губы, добавила матушка Кин. «Ступай, приведи себя в порядок, чтобы не пугала гостя за ужином красными глазами и носом». «Он останется на ужин?» — удивилась я и осеклась. «Непростительная оплошность. Мне не должно быть дела до приглашенных в основной дом. Точнее, мне не следует интересоваться гостем. Не моего полета, Феникс». Но, к счастью, отец не обратил внимания на мою оговорку. «И на ужин, и переночует. Видимо, демон весьма перспективный покупатель, раз господин Кин так оживился. Вместо того, чтобы отмахнуться от меня по обыкновению, еще и пальцем поманил. Приведи себя в порядок и подготовь новые сорта к показу. Ну, те, помнишь, что составила прошлой весной, с жасмином и мятой? Там еще что-то было». Глава дома пощелкал пальцами, вспоминая. «Цвет вишни с яблоком, липа с мелиссой и лимоном, земляника с ревенем». Услужливо принялась перечислять я скороговоркой, безмерно счастливая, что о моей оплошности позабыли. «Да, да», — изволил одобрительно кивнуть господин Кин. «Вот сама и расскажешь, и подашь, и чтобы в лучшем виде, поняла?» «Слушаюсь, господин». Я опустила голову еще ниже. Матушка Кин стрельнула убийственным взглядом. Но вякать после того, как главный господин отдал ясное распоряжение, недостойно супруги. Так что она скрипнула зубами и промолчала. Я же поспешила выполнить приказ. Перед тем, как появляться перед гостями, следует сменить одежду на более приличную. Ну, из того, что есть. Имелось у меня немногое. 18 осеней назад меня, новорожденную, оставили у порога дома Кин, завернутую в мешковину и отчаянно орущую от голода. К свертку с младенцем прилагался обрывок дешевой бумаги с тремя иероглифами. Мин, Лань, Кин. То есть я. Тонкий намек на отцовство со стороны главного господина мимо матушки не прошел. Скандал, конечно, был жуткий. Хорошо, что я его не помню. Но надо отдать должное семейству Кин. Обратно на улицу не вышвырнули. Как только я начала хоть что-то понимать, меня приставили помогать служанкам. А после того, как отец понял, что у меня настоящий талант к сбору и составлению чая, и вовсе перевели в сад и на склады. Фактически, я заведовала всей плантацией, следя за качеством листа, обработкой кустов, ростом, планировкой, да за всем, в общем. При этом зарплаты мне никакой, в отличие от слуг, не полагалось. Я же член семьи. Кормят, поят и одевают. Как-то. Ну и хватит с меня. Все блага сверхперечисленного приходилось добывать самой. Но как добывать? Хитрить, изворачиваться, выпрашивать. А потом еще прятать так, чтобы пронырливые служанки не обнаружили и не испачкали чисто из вредности. Им-то ничего не будет, а меня могут выпороть за порчу ценностей. Поди докажи, кто это был в действительности. Я долго не понимала, почему надо мной издеваются все, кому не лень. Стоит представиться возможности, ведь я же дочь хозяина. Пусть и незаконно рожденная, но статус седьмой госпожи никто не отменял. До меня дошло годам к 6. Работа на плантации не мед. Тяжелый, изнуряющий труд, без отдыха, от рассвета и почти до заката. В людях накапливалось раздражение и злоба. А тут я, родственница хозяев, за которую никто не заступится. Сами предки велели сорвать на мне дурное настроение. Я их не винила. Ну, не сильно. Бросить все и уйти они не могли. Здесь, в деревушке, жили их семьи. Разведение чая – практически единственная возможность хоть немного подзаработать. В других усадьбах условия и того хуже. А господин Кин платил щедро и сверх меры не спрашивал. Да и наказания довольно мягкие. До смерти пароли крайне редко. За действительно серьезные провинности вроде кражи или убийства. В общем, жить можно, хоть и сложно.